Лимфатическая система. Структура и функция. Лимфатической системой называют лимфатические пути и лимфатические органы, к которым принадлежат лимфатические узлы, далее селезенка, тимусная железа и лимфатические ткани в желудочно-кишечном тракте, например, железы Пейера в тонкой кишке и в глотке, глоточная и язычная миндалины. Лимфатическая система является важной частью иммунной системы, которая борется с патогенами, инородными частицами и патологически измененными частями организма, например, опухолевыми клетками. Лимфатическая система важна не только для детоксикации и самозащиты организма, но и для транспортировки различных молекул. Слушайте главу «Лимфа». К тому же она тесно связана с кровообращением. Лимфатическую систему нельзя назвать только одним органом, она распределена по всему телу. Лимфатические органы. Лимфатические органы — органы для дифференциации и размножения лимфоцитов. Они разделены на первичные и вторичные. Первичные лимфатические органы — тимус, костный мозг. В первичных лимфатических органах происходит дифференциация клеток предшественников в иммунокомпетентные Т и Б лимфоциты. Вторичные лимфатические органы — лимфофолликулы, пейеровы бляшки, миндалины, селезенка, лимфатические узлы, червеобразный отросток, аппендикс слепой кишки. Во вторичных лимфатических органах комбинации антигенов и иммунокомпетентных лимфоцитов вырабатывается специфический иммунный ответ. Лимфа содержит лимфоциты, которые так важны для иммунной системы. Лимфоциты принадлежат к группе белых кровяных клеток — лейкоцитов. Здесь они, хотя и самые маленькие представители белых кровяных клеток, но тем не менее наиболее важные носители целенаправленной иммунной обороны. Они составляют 25-40% белых кровяных клеток в крови человека. Группа лимфоцитов включает B-лимфоциты, T-лимфоциты и естественные клетки-убийцы, НК. Основные задачи лимфоцитов — обнаружение и удаление чужеродных тел в организме. Лимфоциты сначала распознают чужеродные вещества и потом через определенное время начинают реагировать на них. Таким образом, они принадлежат к адаптивной, приобретенной иммунной системе. И эта приобретенная иммунная защита более эффективна, чем врожденная. Б-лимфоциты — клетки Б. Они являются единственными клетками, способными производить антитела. Таким образом, Б-лимфоциты можно описать как самые важные телохранители человеческого организма в борьбе с вирусами, бактериями и грибами. Б-клетки распознают чуждые организму структуры с помощью рецепторов. Рецепторы быстро захватывают эти вредоносные структуры и прочно связывают их. Однако одного только связывания недостаточно. Для уничтожения антигена также должны быть созданы дополнительно целевые антитела. Таким образом, Б-лимфоциты перемещаются к ближайшему лимфатическому узлу, где начинается образование антител. Позже небольшая доля Б-лимфоцитов преобразуется в Б-клетки памяти. Клетки памяти по-прежнему циркулируют в крови, даже после того, как они пережили инфекцию. Если антиген вновь введен в организм, контакт с клеткой памяти Б приводит к иммунной реакции гораздо быстрее, поскольку антиген напрямую распознается клетками памяти. Механизм защиты Б-лимфоцитов также называется гуморальным иммунитетом. Это означает, что существует взаимодействие между антигеном и антителом. Т-лимфоциты — клетки Т. Т-лимфоциты, также называемые клетками Т, формируются в костном мозге, но затем мигрируют в тимус, отсюда и название Т-лимфоциты, где они созревают. после созревания развиваются различные подформы Т-лимфоцитов, которые предопределяют иммунные клетки для различных задач. Клетки Т распознают чужеродные вещества и таким образом строго и непрерывно контролируют кровь на наличие возможных инородных веществ. Они путешествуют по всему организму, распространяясь в крови и лимфатических тканях, и контролируют клетки на предмет нежелательных и патологических изменений. Однако Т-лимфоциты, в отличие от Б-лимфоцитов, не производят антитела, но прикрепляются непосредственно к клеткам, зараженным патогенами, и производят там вещества, приводящие к отторжению. Т-лимфоциты очень долговечны. Они запоминают патогены, которые проникли в организм, и сохраняют их в своей памяти, быстро и эффективно реагируя на новую интервенцию. Естественные клетки-убийцы. Естественные клетки-убийцы, клетки НК, имеют задачу обнаружения и прямого уничтожения ненормальных клеток, таких как зараженные клетки или раковые клетки. Мы говорим о запрограммированной клеточной смерти, апоптозе, которую инициируют естественные клетки-убийцы. Они не обладают специфическими рецепторами антигена, а скорее принадлежат к врожденной иммунной системе. Как и другие лимфоциты, естественные клетки-убийцы развиваются из лимфатических клеток-предшественников в костном мозге и позже перемещаются в кровоток. Естественные клетки-убийцы крупнее, чем Т-лимфоциты и Б-лимфоциты. Примечание. Слушатели могут быть уверены, что автор позаботился о том, чтобы информация, содержащаяся в этой книге, была актуальной. Знания в области медицины и фармацевтики не бывают статичными, а постоянно развиваются. Поэтому все данные, приведенные здесь, соответствуют текущему состоянию знаний в вышеуказанных областях. При этом автор не может брать на себя никакой ответственности и давать гарантии по поводу предоставленной информации. Пользователь на свой риск применяет данные здесь рекомендации. Автор не несет ответственности за личный, материальный и финансовый ущерб, который может быть нанесен в результате выполнения рекомендаций, приведенных здесь. Также в отношении указаний и рекомендуемой дозировки для упомянутых лекарственных средств и пищевых добавок, будь то растительные, биохимические, гомеопатические или другие препараты, слушатель может быть уверен в том, что автор позаботился, чтобы эти данные соответствовали последнему слову науки. Однако автор не может нести никакой ответственности за информацию о дозировке. Автор не имеет никаких связей с производителями указанных лекарств и пищевых добавок и не получает никакой финансовой прибыли, упоминая их. Теперь мы хотим прояснить, как возможно поддерживать здоровую лимфатическую систему. Следующие меры обеспечивают чистоту и текучесть лимфы. Сохранение лимфатической жидкости. Необходимо выпивать достаточное количество жидкости, по крайней мере 2,5 литра ежедневно, предпочтительно негазированную воду, фруктовые и травяные чаи или разбавленные соки. Летом, во время тренировок или при повышенном потоотделении, потребность в жидкости может увеличиться. Тот факт, что наш организм содержит в 2 раза больше лимфатической жидкости, чем крови, ясно показывает огромную потребность лимфы в жидкости. Чем более текучей является лимфа, тем лучше и быстрее она может выводить токсины из организма. Если потребляемой жидкости слишком мало, лимфа уплотняется, становится вязкой и может наступить ее блокада. При вязкой лимфе вредные токсины, бактерии, шлаки и раковые клетки дольше остаются в организме и приводят к развитию болезней. Прочищая лимфу большим количеством жидкости, вы даете также другим детоксикационным органам выполнять свои функции в полную меру. Печень и почки также получают лучшее кровоснабжение.